парке Кортецела. Позади дворца графа Кортецела тянулся превосходный огромный парк. Широкие аллеи, усыпанные песком и вьющиеся между зелеными лужайками, вели под тенистые своды густой зелени, в которой после заката солнца начинали сверкать светящиеся червячки к пруду, окруженному деревьями, в котором плескались лебеди, и к тенистым ротондам, на которых каменные скамейки манили отдохнуть. Местами между зеленью выделялись белые фигуры статуй, роскошные цветы в куртинах посреди лужаек привлекали взоры, миндальные и апельсиновые деревья в полном цвету наполняли воздух чудесным ароматом. Высокие кактусы и алоэ со своими великолепными пунцовыми цветами, карликовые пальмы и розовые кусты украшали аллею, ведущую в замок. Чудесный прохладный летний вечер спустился над парком графа Кортецела. Из портала дворца показалась стройная фигура патера Антонио рядом с прелестной, грациозной фигурой Инес. Они вышли подышать чистым воздухом. На лице молодой графини лежала тень грусти и страдания. Глаза ее не горели прежним блеском невозмутимого счастья. В душе девушки, видимо, таилось какое-то горе. Она шла с Антонио между цветущими деревьями и кустами и повернула потом к тенистым сводам зелени. — Пойдемте сюда, — патер Антонио, — тихо сказала графиня. Здесь, под тенью каштанов, нас никто не услышит. Мне надо поговорить с вами, открыть вам свое сердце. Вы друг и советник, бедный Инес. Вы один можете знать все и посоветовать мне. «Благодарю вас за доверие, донна Инес», — отвечал Антонио своим мягким голосом. «Я оправдаю его». «Ни с кем, кроме вас, патер Антонио, я не могу быть откровенна. К вам меня влечет теперь еще сильнее, чем когда-нибудь, так как у меня на душе горе и страдание. Какой-то внутренний голос говорит мне, что вы смотрите на меня тепло и сочувственно. Сколько раз вы спасали меня от беды, как дитя, как сестру, на руках вынесли из пропасти, подвергаясь сами опасности. Никогда я не слышала от вас ни доброго слова, никогда не видела ничего, кроме любви и доброты. Мое сердце полно благодарности за это, — прибавила она с чувством, подавая ему руку. И я чувствую потребность высказать вам, как глубоко люблю и уважаю вас. Неожиданные слова графини, видимо, сильно взволновали Антонио. Пламя, давно уже тлевшее в его сердце, вспыхнуло теперь. Буря бушевала в его тяжело дышавшей груди. «Вы еще никогда не говорили так со мной, донна Инес», — отвечал он тихим, дрожащим голосом. «Я чувствую потребность высказать то, что у меня на сердце, патер Антонио», — отвечала Инес, не замечавшая или не обращавшая внимания, что рука ее спутника дрожит в ее руке. «Вы всегда говорили, что хорошо быть откровенной, и до сих пор я ничего не скрывала от моего отца, а теперь боюсь сказать ему то, что у меня на душе. Но вам не боюсь, патер Антонио. Это может служить вам доказательством моей привязанности. Права вашего высокородного отца гораздо больше моих. А между тем, я не могу признаться ему в том, в чем признаюсь вам, патер Антонио. Не броните меня, пожалуйста. Выслушайте, что я скажу». В эту минуту граф Кортецела задними воротами дворца вышел в парк. Светлая фигура его дочери еще мгновение видна была между стволами каштанов. Он видел ее, затем она исчезла в сумраке вечера, и он пошел другой дорогой к зеленой ротонде недалеко от пруда. «Ваши слова так благотворно действуют на меня», — бурно заговорил Антонио. «Если вы могли чувствовать, видеть, Донна Инес, что происходит в моей душе?» Он вдруг замолчал и тихонько выпустил руку молодой графини, как будто вспомнив, что не должен терять самообладание. «Расскажите мне все откровенно, с обычным спокойствием», — прибавил он, — «и я дам вам отеческий совет. Скажите, братский патер Антонио, это лучше, ближе. Вы не должны любить. Вам запрещают это ваши обеты. Но братская любовь не запрещена вам, и ей вы можете отдаться всем сердцем и принести другим много счастья». «Никогда вы еще так не говорили, Донна Инес», — повторил Антонио. «Потому что за последние недели я в душе сделалась целым годом старше, патер Антонио. Есть испытания и борьба в жизни, разом открывающие и глаза, и сердце, так что начинаешь иначе смотреть на мир и глубже видеть вещи. Патер Антонио, братское чувство не входит в ваши обеты. Обратите же его на вашу ученицу, на вашу благодарную Инес, которая так нуждается в привязанности брата». Какие это чудесные слова, Донна Инес! Они только отражение вашего влияния, ваших уроков, вашего примера, патер Антонио. Вы рассказали, что человек должен учиться отказывать себе, и сказали это в тяжелые для меня минуты. Вы научились отказывать себе, научусь и я. Но это так трудно. Часто мне кажется даже, что я не выдержу, если меня не поддержит твердая рука. «Выслужите все, что у меня на сердце», — прибавила Инес, подходя к прекрасной высокой ротонде, посреди которой бил фонтан, далеко разбрасывавший свою водяную пыль. «Сядемте здесь. Сегодня такой свежий, чудесный вечер. Я буду говорить с вами, как на исповеди». Они сели на скамейку, за которой возвышалась густая стена зелени. «Вы знаете, патер Антонио, что отец прочит меня за принца Карлоса Бурбонского, чтобы я потом могла сделаться королевой. Как охотно я отказывалась в душе от этой чести, когда отец сказал мне, что уже дал слово принцу. Мое сердце не принадлежало этому человеку. Я признаюсь вам, патер Антонио, что люблю благородного дона Мануэля де Альбукерка и буду вечно любить его. Но вы говорили, что люди должны учиться отказывать себе, и я решилась отказаться от любимого человека, сказать ему все откровенно и проститься с ним. Во время маскарада, о котором я вам рассказывала, ко мне подошел домино, предсказал готовящийся мне удар и посоветовал идти в маленький домик на Толецкой улице. Эта маска была моим добрым гением. Теперь я понимаю, что она все знала. Патер Антонио, видимо, встревожился при этих словах. — И вы пошли? — спросил он. — Простите, я скрыла это от вас. Да, пошла. И на чердаке в крошечной комнате увидела столько нужды и горя, что плакала над ними. У постели умирающей старушки стояла бедная молодая девушка с ребенком на руках. Я старалась утешить ее после смерти ее матери, и она рассказала мне, что вытерпела много горя. Амаранто обольстил человек, которого она любила, но не знала по имени. Он увлек ее ласковыми словами и потом бросил с ребенком в совершенной нищете. «Негодяй!» — прошептал Антонио. «Два дня тому назад я решилась проститься с доном Мануэлем де Альбукерком навсегда, не желая навлекать на себя упрека в том, что принимала ухаживание двоих, из которых с одним меня связывала воля отца, а с другим — невыразимая любовь. Я обещала Мануэле свидание, если я нехорошо делала, то и жестоко поплатилась, но мне кажется, что так должно было случиться, что это была воля Божья. Мы назначили встретиться у леса недалеко от гостиницы «Сан-Педро», и я взяла с собой Амаранту. Мы увиделись, простились, как вдруг между нами бросился какой-то человек с обнаженной шпагой. Это был Дон Карлос. — Дон Карлос? — повторил Антонио. И Амаранта, увидев его, когда он стал драться с Мануэлем, она узнала в нем того, кто обманул и бросил ее. Но тут явился Дон Альфонс и хитростью нанес Мануэлю удар шпагой, который сбил его с ног. Он и теперь еще страдает от своей раны. Дон Карлос и Альфонс ускакали. Амаранта клятвенно подтвердила мне, что Дон Карлос — ее обольститель и отец ее ребенка. Теперь патер Антонио... — Так ты хочешь спросить патера, что тебе делать? — раздался возле строгий голос. Молодая графиня с ужасом вскочила, Антонио тоже поднялся. Возле них стоял граф Кортецело, слышавший весь разговор. — Отец! — прошептала бледнее Инесс. — Ответ ты услышишь от меня! — серьезно и твердо сказал граф. — И он будет неизменен, Инесс! Ты знаешь меня! — О, отец! — вскричала графиня, сложив руки и падая перед ним на колени. Граф удержал ее. — Бесцен, дитя мое, — сказал он. — Нам прилично говорить спокойнее и сдерживать минутные волнения. — Как ты говоришь? Как холоден твой тон! Как ты холодно смотришь на меня! — вскричала, содрогаясь Инесс. — То, что я называю ложью, считал невозможным, оказалось правдой, — сказал Инесс. Моя дочь тайно ходила на свидание к мадридскому Дон Жуану, к Мануэлю де Альбукерку, — продолжал он, по-видимому, в сильном огорчении. — Сегодня на Прадо я встретил принцессу Медина, и она спросила меня, объявлена ли помолвка графини Инесс с Мануэлем де Альбукерком. Весь Мадрид знает о ней. Кровь бросилась мне в голову. Мое дитя, моя Инесс, предмет волокитства Мануэля, и это не ложь. Ты сама сейчас созналась? Да, отец, я люблю Мануэля. А я ненавижу его, и он поплатится за то, что разъединил со мной мое дитя. Жалься, отец. Что значат твои слова? Твой отец привлечет дона Мануэля к ответственности за его кражу. Дуэль, боже мой! «Это уж слишком тяжело!» — вскричала Инесс, ломая руки. «Я у ног твоих! Пожалей меня! Откажись от этого ужасного намерения!» «Есть одно средство изменить его. Оно в твоих руках. Выслушай меня. Все, что ты говоришь о Доне Карлосе, ничем не доказано и не может служить препятствием твоему союзу с ним. Эта Амаранта должна была бы поплатиться за то, что так искусно разыграла перед тобой роль обольщенной и обманула тебя своими слезами. Но ее удалят и удовлетворят. Мои планы слишком высоки, чтобы простая девушка могла помешать им. Но ты должна торжественно дать слово выйти за принца Дона Карлоса Бурбонского. Этого я не могу сделать, отец, — отрывисто сказала Инесс, выпрямившись и собрав последние силы. Я знаю несчастье Амаранты. Принца я никогда не любила, но надеялась, что могу уважать его. Теперь же... — Ни слова! — горячо прервал ее граф. — Я не изменю своей воли. Ты выйдешь за Дона Карлоса и тем прекратишь всякие толки о Доне Мануэле. Тогда я прощу ему и этой девушке. Вот мое последнее слово, Инесс. До сих пор я привык находить в тебе покорность, прямоту и детскую любовь. — О, отец! — кричала Инесс, рыдая и ломая руки. — Ты как будто отталкиваешь меня и бросаешь в бездну невозвратной гибели. В тебе говорит порыв молодости. Ступай спать. Впоследствии ты поймешь, что я должен был поступить твердо, и поблагодаришь за это. Теперь же ты не понимаешь моей заботы и кажущейся жестокости. Я должен с железной настойчивостью преследовать свои планы. В настоящую минуту мне это яснее видно, чем когда-нибудь. Дворец Кортецела не должен служить на Прадо предметом насмешек. Надо разом покончить толки. Ох, как глубоко заставляют страдать твои слова, отец, — прошептала Инесс. Я опять сделаюсь прежним, когда ты придешь сказать мне, что с радостью подчиняешься моей воле. Тогда я снова обниму тебя и назову своей дорогой покорной дочерью. Но не раньше. Во всяком случае, ты остаешься невестой дона Карлоса Бурбонского. Патер Антонио, отведите графини в ее комнаты и позаботьтесь, чтобы она успокоилась, — заключил граф Кортецело и, поклонившись патеру и дочери, скрылся в темных аллеях парка. Инесс стояла совершенно уничтоженная. Все кончено. «Все пропало», — беззвучно сказала она, наконец, неподвижно глядя в одну точку. «Патер Антонио, слышали вы, видели вы моего отца? Это был не отец, а граф Кортецело, ослепленный честолюбием и гордостью. Но вы, патер Антонио, понимаете меня? Могу ли я отдать руку принцу? Могу ли доверять ему, видев несчастную Амаранту, зная его бессовестный поступок с нею? И отец принуждает меня, почти с грубой жестокостью отнимает у меня всякую надежду. Это была минутная вспышка, донна Инесс. Ваш высокий отец завтра будет спокойнее. Вы думаете? Нет, патер Антонио, вы только утешаете меня. Я лучше знаю отца. Он никогда не изменит ни одного слова, никогда не уступит просьбам, если раз решил что-нибудь. А меня это сделает безвозвратно несчастной. Я остаюсь возле вас, донна Инесс, что бы ни случилось, — мягко отвечал Антонио, уводя обессиленную горем графиню во дворец. Рассчитывайте и опирайтесь на меня. Видите ли, у каждого человека есть непременно какое-нибудь желание, какое-нибудь счастье или хотя бы признак его. Так и у меня единственное желание быть постоянно около вас. Вы говорили о той любви, которая мне дозволена. Верьте, что эта любовь навсегда принадлежит вам. Она доставляет такое чистое наслаждение одинокому Антонио. Так простите вашей бедной ученице, что она на несколько времени оставит вас, — прошептала Инесс, едва слышным от слез голосом. Не сомневайтесь, что мое сердце полно благодарности к вам. Впрочем, слово «благодарность» слишком холодно. Вы скрывали столько теплоты и сочувствия ко мне под наружным равнодушием. У вас благородное и великодушное сердце, патер Антонио. Сам Бог послал вас ко мне, и я никогда не забуду, что вы не оставили меня в такое тяжелое время. Антонио сделался бы еще выше в глазах Инесс, если бы она знала, как страстно любил ее этот благородный человек и как подавлял в себе свою любовь. Он знал, что никогда не может обладать ею, и хотел побороть чувство заботы о ее счастье. Как страшно должна была страдать его душа, когда графиня с детской, сестринской доверчивостью говорила ему о своей любви к другому человеку.